Два стихотворения из индийского ашрама. Первое. Как мне надоели все эти разговоры о нектаре богов и блаженстве. Не знаю, как обстоят дела у тебя, мой друг, но мой путь к Богу не похож на сладкий запах благовоний. Он похож на кошку в клетке с голубями. И эта кошка — я. Но я и голуби, вопящие, как черти, когда в них вонзаются когти. Мой путь к Богу — как бунт чернорабочих. Его не усмирить, пока не вмешается профсоюз. Их отчаянный пикет испугал даже национальную гвардию. Мой путь исхожен вдоль и поперек еще до меня. И сделал это маленький, смуглый человечек, которого я никогда не знала. Он преследовал Бога по всей Индии, по щиколотку в грязи, босой, голодный, больной малярией и истекающий кровью. Он спал на порогах домов, под мостами, бродяга, странствующий в поисках дома. А теперь преследует и меня, допытываясь. Ты еще не поняла, Лиз, что это значит странствовать и что за дом ты ищешь? Второе. Ну что ж, если б можно было надеть брюки, сделанные из свежескошенной травы, что здесь растет, я бы это сделала. Если бы можно было расцеловать все до единого эвкалиптовые деревья в роще Ганеши, клянусь, я бы это сделала. Я истекала росой вместо пота, трудилась без устали и терлась подбородком о древесный ствол, приняв его за ногу своего учителя. А мне все мало. Если бы можно было отведать земли из этого места, поданной на подушки из птичьих гнезд, я бы съела только половину, а на том, что осталось, проспала бы всю ночь.